Мы лежали вместе на тропинке, когда внезапно ты превратился в ребенка и не знал, что такое любовь, и я пыталась сказать тебе, что люблю тебя больше всего на свете. Но ты не понимал и ничего не хотел делать. Но это все был сон, и поэтому не считается. Во мне нет цели пытаться объяснить тебе, насколько я тебя люблю, потому что мне никогда не удастся, я знаю точно. Тот ли он мужчина, которого я всегда искала? Да. Но тогда почему он не может дать мне то, о чем я тоскую последние 6 месяцев? Я часто спрашиваю себя, что в тебе такого, что заставляет меня так сильно любить тебя. Я люблю тебя больше всего на этом свете, больше всего на небе, на земле и в аду. Одна вещь, за которую я благодарна Богу, это то, что наша любовь такая огромная. Я часто думаю, кого я должна благодарить за то, что ты родился, и за то, что мы встретились. Я полагаю, мне лучше не пытаться выяснять, чья вина в том, что ты родился. Все приходит к одной и той же вещи. А именно, что я знаю только одну вещь, а именно, что я люблю тебя, и я всегда твоя с Мэри. И это то единственное, что больше всего значит в нашей жизни. Ты любишь меня, и ты навсегда мой Белл. Анализа бренчит на пианино без остановки, так что я заканчиваю. Сейчас я собираюсь читать свою книгу, которая называется «Большая любовь». А потом, может быть, я попытаюсь продраться сквозь сонату Бетховена. Это единственная вещь, которая может отвлечь меня от моей печали. Я люблю играть тихо для себя по вечерам. Это приносит мне такое спокойствие. Белл, Белл, только что пришло твое письмо. Даже если ты перестанешь быть весь и навсегда моим. Боже, как ты мог сказать такое? Ради Бога не надо. Ради Бога никогда больше не говори такого. Я зарываю свою голову в руки и обливаю твое письмо слезами. Как ты мог во мне усомниться? Что сталось со мною? Я словно в чаду. Минуты покоя себе не найду. Господи, ради Бога, скажи мне немедленно, что именно я сделала. Неужели тебе все равнодушно? Наверное, тебя не может волновать такая дурочка, как я. Если я не остановлюсь писать, ты не сможешь прочитать это письмо, потому что чернила смоются от слез. Белл, моя любовь так огромна, что когда меня знакомят с каким-нибудь молодым человеком, и он начинает ухаживать, меня охватывает судорога. Я знаю, зачем я живу. Твое последнее письмо всегда на моей груди, когда я просыпаюсь утром и вижу, как встает солнце. Я вижу тебя плохо, слезы мешают мне. Мне нужно сменить перо. Эта старая ручка пошла к чертям. Не могу ей больше писать. Это та, которую я купила в Волворте, так что можешь представить, какая она. Мама хотела, чтобы сегодня днем я пошла на прогулку, но я ненавижу ходить, я так устаю ставить одну ногу перед другой. Ты помнишь прошлое лето, и как прелестно было лежать, слушая жужжанье пчел и пение птиц, и большую бабочку, которая пролетела мимо. Она была великолепной, темно-коричневая с желтыми пятнами, и такая прекрасная на солнечном свету, а мое тело было сплошь коричневое, и я больше не чувствовала холода. Теперь весь снег растаял, и лес черный, как обычно, а небо всегда серое, кроме как рано утром, и даже тогда можно различить только красные просветы среди черных туч. Мои волосы свежевымыты, и у меня чуть больше энергии, чем обычно, но я все еще очень пассивна. Бога ради, не уставая чересчур и пытаясь не напиваться, я имею в виду так, как когда тебе становится плохо. Сегодня вечером мы приехали домой на автобусе, но мы не проехали дорогой между полей со всеми маленькими тропинками, потому что большую дорогу ремонтировали. Мама всегда спрашивает о тебе. Она говорит, что время летит, до Рождества и обернуться не успеешь, и она говорит, что надеется, что фрау Холле будет часто стлать постель. Я слышала, как она говорила папе. Интересно, почему Айви и Джеки действуют мне на нервы, когда они вместе, а с Мэри и Белл никогда. Она имела в виду, когда мы сидим у друг друга на коленях и так далее. Я думаю, это потому, что любовь между Айви и Джеки не настоящая, в ней всегда есть какая-то нарочность. Еще я весь день проклинаю дурацкое тело, потому что у меня какая-то проклятая вещь на ноге, так что я едва хожу. Не знаю, что это или как она там появилась, но она там и к черту ее. Сегодня один из дней, когда все мне видится более незамутненным, и я уверена, что в конце концов все будет правильно. Настанет день и тихая ночь. Я точно не знаю, когда, но если бы я так не думала, я бы сломалась под этой мукой, в эти ужасные черные ночи, когда только твой образ меня утешает. Мне так нравится маленькая белая статуя, и я тоскую о дне,